услышал громкий всплеск. Роксбери и Пилингатон с удвоенной энергией налегли на весла, а Рыжий, усевшись на корточки и зажав уши руками, тихо забормотал под нос молитвы. «Живей, парни, живей!» — рявкнул я в сердцах. «Уйдет ведь!» Револьвер я по-прежнему держал наготове, на тот случай, если убийца вновь покажется на горизонте. Сердце мое бешено колотилось, я никак не мог забыть его жуткий взгляд. Кровавых пятен на палубе не нашлось. Пока сержанты осматривались, я стоял у бортика и терпеливо ждал, когда же незнакомец покажется из воды, чтобы пополнить запасы воздуха, но он так и не вынырнул. Мелькнула мысль, что наш мерзавец, возможно, нимф. Однако я тут же отказался от этой версии, вспомнив, что, вопреки расхожему заблуждению, морской народец нуждается в кислороде ничуть не меньше, чем люди, гоблины или тролли. «Что-нибудь нашли?» — спросил я краем глаза, увидев выходящего из каюты Роксбери. «Там на кровати останки тела». Продышавшись, сообщил сержант. «Судя по воне и степени разложения, далеко не первой свежести. Вероятно, это хозяин судна. По крайней мере, останки точно гномьи». «Вероятно, это действительно он», — кивнул я. «Что-то еще?» «Да ничего. Тумбочка есть, там пусто. Под кроватью тоже. Ничего необычного, сэр. Уверены?» «Да, сэр. Мы с Пилингатоном два раза все перепроверили. Ох, ну и воняет же там». «Ладно, дышите», — я хлопнул его по плечу. «И заодно поглядывайте на воду. Вдруг наш пловец покажется. А я пока внутрь наведаюсь, осмотрю там все, что называется свежим взглядом». Роксбери кивнул и направился к борту. Я же побрел к раскрытой двери каюты. Сержант не соврал. Воняло внутри до того жутко, что я, поначалу закрыв за собой дверь, поспешно распахнул ее настежь. Рука моя сама собой потянулась к внутреннему карману куртки и извлекла оттуда баночку с ментоловой мазью. И как тут вообще можно было находиться? Макнув палец в липкую бело-зеленую субстанцию и проведя им под носом, я облегченно вздохнул. Да, так гораздо лучше. Без чудесной мази сносить запах разлагающейся плоти было крайне затруднительно. Наверное, убийца спал прямо на палубе под открытым небом, решил я, разглядывая гномьи останки на кушетке. Сложно представить, что кто-то может провести дольше 5 минут в одной комнате с разложившимся трупом. Хотя, возможно, мы имеем дело с человеком, начисто лишенным обоняния, но это один шанс на миллион. Ладно, к Вирму Лирику, пора заняться делом. На первый взгляд ничего примечательного в рыбацкой каюте действительно не было. Кроме самого трупа, разумеется. Под кроватью валялся старый чайник, удочка и порванный невод. Я живо представил, как дядюшка Скрэбби орудует снастями, и на душе стало до нельзя грустно и обидно. Порой мне кажется, что смерть слишком торопится забрать очередную душу и отправить ее в царство ненасытного Вирма. Когда я видел Скрэбби в последний раз, он ничем не походил на гнома, которому остался день или два. Взгляд его еще не утратил задорного огонька, а улыбка была какой угодно, но не вымученной, не натянутой. И тем не менее вечный червь забрал его душу к себе. Странный, жестокий мир. Ничего в итоге не найдя, я вынырнул из каюты и плотно закрыл за собой дверь, дабы запах мертвечины не распространялся по палубе. Роксбери и Пилингатон дежурили у перил, а Рыжий, мрачнее тучи, скучал у противоположного бортика. «Ну что, не объявился наш убийца?» — спросил я, подходя к сержантам. «Нет, не было». «Такое ощущение, что вы его все-таки убили», — вставил Пилингатон. «Сомневаюсь, что вообще в него попал», — покачал головой я. «Ну, а почему же тогда он не всплывает?» Недоуменно поскреб затылок Роксбери. «Честно сказать, из более-менее вменяемых версий у меня всего одна. зацепился ногой за какую-нибудь подводную корягу и захлебнулся. Но так ли это на самом деле, мы с вами проверить не сможем. Это ведь не серпантинка. Это проклятое бессонное море. Может быть, его труп уже рвут на куски глубинные твари? Мы, как по команде, повернулись к нашему рыжему провожатому. Почувствовав наши взгляды, он оглянулся через плечо и робко поинтересовался. «Обратно надумали, сэр?» «Надумали», — подтвердил я. «Злоумышленник скрылся, а значит, делать нам тут больше нечего». Рыбак вымученно улыбнулся и полез обратно в лодку. Я в последний раз посмотрел за борт, втайне надеясь, что убийца все-таки покажется из воды. Однако он и не думал выныривать. Сказать по правде, мне не верилось, что это дело закончилось так быстро. Все, что мы нашли, — жалкий обломок пуговицы, но этого оказалось достаточно, чтобы вычислить логово убийцы. Спасибо старику Скрэбби, который не поленился придумать собственный значок и нанести его не только на борт шхуны, но и на каждую из пуговиц любимой рыбацкой куртки. Настроение заметно улучшилось, и слепящее солнце уже не раздражало глаз. Мы возвращались в Бокстон с победой, неожиданно легкой, но оттого не менее ценной. Думаю, капитан будет доволен. Сэр Алекс Моукер, в преступном мире более известный как пересмешник, преспокойно пил кофе со сливками, когда в его кабинет, тактично постучав, заглянул дворецкий. «Простите за беспокойство, сэр», — виновато промямлил он. «К вам пришел мистер Фури. Прикажете впустить?» «А вы что же, сами не догадались это сделать?» — удивленно выгнул бровь Алекс. Дворецкий едва открыл рот для ответа, как кофейная чашка, полив ковровую дорожку бледно-коричневой жижей, пролетела через весь кабинет и разбилась о дверной косяк. Слуга поморщился, но смолчал. К подобным вспышкам ярости птенцы Моукера давно успели привыкнуть. «Живо извинитесь и проводите мистера Фури в гостиную», — тоном нетерпящим возражений произнес пересмешник. «И непременно угостите его чаем с можжевельником, а я сейчас спущусь». Дворецкий без лишних слов закрыл дверь, а Моукер, встрепенувшись, принялся оглядываться по сторонам, разглядывая потерянную чашку. Лишь когда взгляд его наткнулся на осколки, разбросанные по полу, и темные пятна на ковре, он вспомнил, что с ней приключилось. «Посуда бьется к счастью», — глупо ухмыльнувшись, пропел пересмешник и резко вскочил. Старое кресло, не ждавшее от хозяина подобной прыти, натужно крякнуло, однако Алекс этого даже не заметил. На ходу развязав пояс, Моукер сбросил махровый халат на пол, после чего метнулся к шкафу. В зеркальной двери отражался худосочный мужчина с узкими плечами и вытянутой физиономией. Фисташковые глаза, крохотные, почти незаметные уши, коротко стриженные темные волосы с бронзовым отливом — все в образе пересмешника было необычно. Для устрашения врагов Алекс, не слишком одаренный физически, нарочно поддерживал имидж психопата, наивно полагая, что взаправду он абсолютно здоров. На самом же деле по нему давно плакала клиника милой врачевательницы. Причуды, провалы в памяти – все это там лечат, пусть и с переменным успехом. А уж для такого клиента, как Алекс, тамошние доктора расстарались бы вовсю. Но он, к сожалению, упрямо не признавал своих болезней, которые, впрочем, ничуть не мешали ему править Южным Бокстоном и быть четвертью легендарного преступного квартета. Выбор Моукера пал на темно-синий костюм с бирюзовыми отворотами. Облачившись в белоснежную сорочку, Алекс, насвистывая, застегнул все пуговицы до одной и присел на корточки, дабы отыскать в ящике подходящие носки. Подошли желтые. Довершил экстравагантный наряд Моукера зеленая бутоньерка. Слегка растрепав волосы, пересмешник улыбнулся своему отражению в зеркале и поспешил к обувным полкам. Скинув пушистые тапки с зайцами, Алекс нырнул в начищенные до блеска коричневые мокасины, распахнул дверь и выпорхнул наружу. Первое, что он услышал, доносящийся снизу раскатистый бас мохнатого Тони. Как бы от мощи его голоса дом не развалился, с опаской подумал Моукер, медленно шагая вниз по ступенькам. Сидя на широком диване, хозяин севера напевал старую кабацкую песенку. «Каждый знает, что квартет есть спасение от бед, только глупым полицейским неизвестен сей завет». Пересмешник тихо хмыкнул. Сам Фури, вероятно, полагал, что еле слышно мурлычет, однако на деле рев стоял такой, что аж стекла в оконных рамах дрожали. Север, юг, восток и запад примирились все внезапно. Там, где раньше был пожар, нынче есть лишь гарь и запах. Моукер не хотел прерывать хозяина севера и поэтому замер на середине лестницы. Когда грянул последний куплет этой шутливой песни, Алекс довольно осклабился. «Мир с порядком наступают, среди мусора развалин. Родилась опять столица, четверо на стражу встали». Кашлянув кулак, мохнатый Тони протянул руку и осторожно взял со стола массивную чашку с чаем. «Браво!» — донеслось с лестницы. Хозяин севера вздрогнул и резко повернул голову на голос. Демонстративно хлопая в ладоши, пересмешник медленно сошел вниз. Лицо его не покидала полубезумная улыбка, а пристальный взгляд фисташковых глаз устремлен был прямо в широкое лицо мистера Фури. Мохнатый Тони невольно поморщился. Общение с пересмешником, что греха таить, не доставляло ему никакого удовольствия. Впрочем, не родился еще тот человек, который по-настоящему полюбил бы этого несносного фигляра, расхаживающего по зыбкой грани терпения с беззаботностью заправского циркового гимнаста. К несчастью для окружающих, Моукер был чересчур хорошим дипломатом, чтобы позволить себе оступиться. «Браво, старина Тони!» — сказал пересмешник, подходя к столу. «Ты сегодня явно в голосе». «Благодарю!» — без тени улыбки ответил мохнатый. «Прости моих аглоедов!» Моукер плюхнулся в свободное кресло и, водрузив ноги на столик, блаженно потянулся. «Ну, за то, что не впустили тебя сразу». «Пустое», — отмахнулся Фури. «Да нет, насчет тебя я давал четкие распоряжения». «Будет тебе, Смеш», — поморщился Тони. «Окажись на моем месте бычара, ты сказал бы то же самое». «Нет-нет, старина, нет-нет», — замахал руками Алекс. «Хорника я, напротив, мариную нарочно. Минут по 20, не меньше. Видел бы ты, как он злится». «Бычара в гневе — это страшно», — кивнул Фури, покровительственно улыбнувшись. «Не боишься, что однажды он устанет ждать и снесет входную дверь с петель?» «Он, конечно, вспыльчивый, но не настолько», — покачал головой пересмешник. «Мы ведь все тут повязаны, старина Тони, тебе ли не знать? Лишнего не скажи и не сделай, иначе остальные трое тут же ополчатся против тебя». «Так положено. Но на деле каждый поступает, исходя из собственной выгоды». «Что поделать? Такова наша природа», — легко согласился Алекс. «Скажи лучше, как тебе чай с можжевельником?» «Отличный. Это привозной?» «Да, из ежевики. Я сам не пил. Для тебя берег. Знаю ведь, что ты ценитель». «Благодарю». «Рад, что ты доволен. Ты вообще как, просто в гости или по делу?» Устав бродить вокруг да около, напрямик спросил Моукер. «По делу», — кивнул Тони. Он вернул чашку на стол и, откашлявшись, поинтересовался. «Тебе что-нибудь известно об убийстве на Цветочном бульваре?» «Не больше, чем любому другому, кто читал последний выпуск вечернего Бокстона», — ответил Алекс. «А что?» «Да ничего особо. Просто хочу разобраться в этом деле». «Убийства случаются, старина. Это в каком-то смысле неотъемлемая часть нашей жизни. Само по себе убийство не стоит выеденного яйца», — поморщился Фури. «Случись оно, скажем, полтора месяца назад, я бы и значения ему не придал особо. Но теперь...» «А что же изменилось теперь?» — оживился пересмешник. Теперь на Цветочном бульваре есть букетная долина. Первый в истории Бокстона магазин, где заправляет человек. Само наличие этого магазина оскорбляет гоблинов, которые, видишь ли, считают себя непревзойденными мастерами по части флористики. И вот через месяц после открытия букетной долины убивает одного из их собратьев. Чем не повод обвинить во всем человека? Пересмешник кивнул, соглашаясь, что на месте гоблинов тоже в первую очередь заподозрил бы новоиспеченного флориста. «Копы их не поддерживают», — продолжал Фури. «Им нужны доказательства. А гоблинов это раздражает. Сегодня утром они даже устроили демонстрацию у дверей полицейского управления. Угрожали, что если убийца не будет найден в самое ближайшее время, они устроят самосуд. К чему это может привести, ты, надо думать, прекрасно понимаешь. Если хозяина долины убьют, это будет не только проявление расизма, но и, по сути, открытый протест против решения Шара. Что тогда начнется на Цветочном бульваре? Я даже представить боюсь. И ты, конечно же, считаешь, что это происки кого-то из квартета?» Хитро сощурившись, полюбопытствовал Моукер. «Ты несказанно догадлив», — улыбнулся мохнатый Тони. «Хм, что же, получается, раз ты здесь у меня, я вне подозрений?» — уточнил Алекс. «И снова в яблочко смеш». «Но почему?» «Потому что тебе куда проще отщипнуть кусок от запада или востока, чем соваться на север. Суматохой на Цветочном бульваре скорее могли бы воспользоваться Каталина и Бычара. Тебя же они дальше нейтральной зоны попросту не пропустят». «Логично», — согласился пересмешник. «Но пока что совершенно не ясно, чего ты хочешь от меня». «Видишь ли, Смеш», — сказал мохнатый Тони, «мы с тобой как два замка, которые удерживают зыбкое равновесие внутри квартета. Западная лиса плетет интриги. Восточный нарцисс грезит о тотальной власти. Оба они – недальновидные бунтари, живущие одним днем. Мы же с тобой – реалисты. Мы понимаем, что нельзя забирать все и сразу. Умная птичка, найдя хлебную булку, не склевывает ее за раз. Она растягивает добычу, чтобы хватило на несколько кормежек. Наша же кормушка, по сути, неисчерпаема. Главное – не брать больше, чем нужно». «Не наглеть. Вот и вся наука. Согласен?» «Согласен», — кивнул Алекс. «Именно поэтому я прошу тебя помочь мне ради сохранения равновесия в Бокстоне», — произнес Фури, пристально глядя на собеседника. «Я хочу знать, кто нанял киллера. Смеш». «А ты точно уверен, что хозяин букетной долины тут ни при чем?» — осторожно поинтересовался хозяин юга. «Абсолютно точно. Его вроде даже в городе не было, когда это случилось. Чего же тогда хотят гоблины? Никакое алиби не остановит их, если они всерьез вознамерятся очистить свой бульвар от людской скверны», — покачал головой мохнатый Тони. «В общем, пока полиция ищет исполнителя, я хочу найти заказчика. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Честно сказать, я пока не особо понимаю, зачем мне это делать», — пожал плечами Моукер. «То есть, конечно, я тебя безмерно уважаю и все такое, но ведь это твоему северу угрожает опасность. Северу, которому, как ты верно заметил, у меня даже доступа нет. Бычара и Каталина просто не поймут наш союз». «Речь идет не о союзе. Я прошу лишь помочь мне в поисках убийцы, ни больше, ни меньше. И что я получу взамен?» «Мое расположение», — веско заметил Фурри. «Все, что в моих силах, едва ты попросишь». «Звучит заманчиво», — нехотя признался Моукер. «Иметь в должниках хозяина севера дорогого стоит». «Значит, договорились?» «Договорились», — подтвердил Алекс. Они обменялись рукопожатиями, после чего Фури поднялся с дивана и, оправив пиджак, сказал: «В таком случае не стану больше отнимать твое время. Позволь проводить тебя до дверей», — вызвался Моукер, вставая следом. Вместе они подошли к выходу, где уже ждал дворецкий. Слуга помог мохнатому Тони надеть плащ, после чего спешно отворил дверь и согнулся в поклоне. «Заискивает, мерзавец», — сказал пересмешник с глумливой улыбкой. Размахнувшись, он отвесил сгорбленному птенцу смачного пинка. «Всегда так надо работать, дружочек!» — воскликнул Алекс, склонившись к самому уху зажмурившегося слуги. «А не только после хозяйской плети!» Мохнатый Тони сморщился и отвернулся. Ему отвратительно было видеть, как Молкер обходится со своим преданным птенцом. «Надеюсь, ты не держишь зла на этого кретина?» — сказал пересмешник, вновь обращаясь к хозяину Севера. «Он просто недалекий. Держу из жалости». «Вон моя самоходка», — сказал Фури холодно. «Я пойду». «Давай, старина». Они снова пожали друг другу руки. «Как будут новости, сразу звони», — попросил мохнатый Тони и, не дожидаясь ответа, устремился к самоходке, припаркованной за калиткой. Молкер проводил хозяина Севера задумчивым взглядом, после чего закрыл дверь и побрел к лестнице, дабы снова подняться к себе в кабинет. «Смешней персоны точно не найти», — припомнил он слова из пьесы, которые недавно играли в маске, «чем умничать решивший вдруг кретин». Тем временем мохнатый Тони уже забрался в самоходку. «Куда прикажете, сэр?» — спросил водитель. «На запад, дом Каталины Раст», — велел хозяин Севера. Бычару он решил оставить на закуску. «Входи, Тайлер», — сказал капитан, не скрывая радостной улыбки. Помимо Такера в кабинете находился также министр Дирдир. Посмотрев на меня с неприязнью, гоблин презрительно хмыкнул и отвернулся к столу. «Располагайся поудобнее», — Квинси указал на свободный стул. «Как видишь, пока ты добирался из порта, я привез к нам в управление мистера Дирдира. Благо, находился я как раз неподалеку от его жилища и вполне мог себе позволить такой маневр». «Вы ездили в Букетную долину?» — догадался я. «Верно. И знаешь, что выяснилось? Оказывается, наш общий знакомый, Кайл Мэйси, вчера отсутствовал в городе, а значит, не имел ни малейшего шанса убить досточтимого мистера Фекфега». Такер красноречиво посмотрел на главу общества цветочников. «Это еще необходимо доказать», — проворчал Дирдир, старательно пряча взгляд. «Детектив Гиллиган уже отыскал настоящего убийцу», — с нажимом сказал Такер, одарив гоблина холодным взглядом. «И где же он?» — спросил старик. «На дне Бессонного моря. Верно, Тайлер?» «Верно», — подтвердил я. «Вы не можете знать наверняка», — покачал головой зеленокожий флорист. «Детектив Гиллиган, два сержанта и рыбак, на лодке которого они приплыли к шхуне, ранее принадлежавшей дядюшке Скрэбби», — процедил Квинси раздраженно, «видели, как ублюдок перемахнул через перила и нырнул в море. Они провели там не меньше получаса, однако убийца так и не показался. Вывод — он утонул. Ни один человек на свете не сможет столько времени находиться под водой без кислорода». «Что ж, если вы так уверенно заявляете, что он мертв, то, надо думать, вам не составит труда продемонстрировать мне его тело», — упрямо заявил Дирдир, «чтобы я мог окончательно успокоить общество цветочников». «Вы, должно быть, не расслышали. Повторяю, убийца на дне Бессонного моря. Ну так достаньте его». «Слушайте, да я вообще могу не посвящать вас в дела управления», — разозлился Такер. «Получается, я иду вам навстречу, а вы нос воротите?» «Я всего лишь хочу убедиться, что моим собратьям ничто больше не угрожает», — спокойно пояснил гоблин. «Ну да. А если я покажу вам тело утопленника, вы скажете, что его причастность к убийству Фекфега еще надо доказать», — саркастически воскликнул капитан. «Я не понаслышке знаком с подобными играми, мистер Дирдир». «Да при чем тут иг...» «Убийца мертв, мистер Дирдир», — оборвал его Такер. «Трое полицейских и рыбак видели, как этого парня поглотило Бессонное море». «Но почему бы вам не отправить туда ныряльщиков?» «Потому что они не смогут поднять труп со дна. Это ведь Бессонное море, будь оно неладно. Ни озеро, ни река, море. Ныряльщики попросту не смогут достичь дна. Кроме того, на глубине обитает немалое количество хищных тварей. Кто знает, возможно, в эту самую секунду Они доедают остатки нашего убийцы. В общем, вы хотите сказать, что я должен просто поверить вам на слово, резюмировал Дир-Дир. Что ж, хорошо, я попробую. Он пыхтя поднялся из кресла. Но если убийца вернется, добавил глава общества цветочников, направив на Такера указательный палец, обещаю, вы узнаете, что такое истинный гнев гоблинов. Вы бы вместо того, чтобы угрожать, лучше поблагодарили детектива Гиллигана, который менее чем за день нашел убийцу вашего собрата, укоризненно покачал головой капитан. Я вас предупредил. Пропустив его слова мимо ушей, хмуро сказал зеленокожий флорист и устремился к выходу из кабинета. «Да что за день сегодня такой?» — пробормотал Квинси, со злостью втыкая очередной бычок в чумазое донышко пепельницы. «Сначала уголовник меня жизни учит, теперь, прости, Хорст, цветочник. Что дальше? Полотер зайдет с добрым советом?» Шумно выдохнув, он сплел пальцы рук перед собой и уставился на меня. «Скажи без утайки, Тайлер», — понизив голос, произнес Квинси. «Ты действительно считаешь, что этот ублюдок мертв? Может, это был какой-нибудь невероятный человек-рыба с огромными жабрами, который живет в подводной пещере и питается селедкой?» «Не знаю насчет жабр», — признался я, «но, судя по виду, это был самый обычный человек, двурукий, двуногий и с одной головой». «Значит, по-твоему, он все-таки двинул кони?» «Думаю, да. Конечно, некоторые люди умеют подолгу задерживать дыхание, но просидеть под водой полчаса на такие подвиги не способен ни фокусник, ни маг». «Что ж, будем надеяться, ты прав», — энергично кивнул Такер. «Потому что в противном случае Дир-Дир нам такое устроит. Видел, как он завелся? С ума сойти! Неужто старый прохвост настолько ненавидит бедолагу Кайла, что готов отрицать очевидное, лишь бы от него избавиться?» «Думаю, все дело в деньгах», — отметил я. «Дир-Дир боится, что Месси со временем переманит к себе всех клиентов, оставив гоблинов без гроша». «Да уж, предназначение подчас бывает жестоко», — сочувственно констатировал капитан. «Сделал бы шар Кайла садовником, мы бы избежали уймы проблем». «Нет, шару, конечно, видней», — поспешно добавил Квинси, с опаской покосившись в мою сторону. «Месси — выдающийся цветочник, и отрицать это глупо. Но нам-то от этого не легче. Ох! В общем, будем надеяться, что убийца действительно сгинул в бессонном море, но охрану в лавке Кайла пока что оставим, на всякий случай». «Разумно», — согласился я. «Еще бы! Ладно, спасибо за отличную работу», — сказал Такер. «Подготовь рапорт, и на сегодня можешь быть свободен». Я кивнул и, поднявшись из кресла, покинул его кабинет. «Но и мерзкая же нам попалась дельце», — думал я, возясь с бумагами. При завидной простоте оно затронуло не только семьи убитого, но и все общество флористов. И потому глупое отопление психопата вряд ли может считаться удачным финалом. Гоблины жаждали лицезреть виновного, но полиция не смогла удовлетворить их желание. Что, если теперь, разочаровавшись в правосудии, они решат действовать на свой страх и риск? Время покажет. Кстати, о времени. Я бросил взгляд на часы. До очередной встречи с купом Лепреконе оставалось всего ничего. Улыбка посещала.